Бхагаван Шри Сати Сай Баба. Дхьяна Вахини. Поток медитации. Глава 4. Забота о благополучии всех существ. Человек, занимающийся медитацией, считает основной целью достижения духовного блаженства. Но забота о процветании всего мира не менее значительная его часть. Чтобы ее осуществить, садхака должен взять под контроль определенные физические, вербальные и ментальные склонности. Эти тенденции извечны как 10 пороков. 3 физических, 4 вербальных или словесных и 3 ментальных. К порокам физического плана относят посягательство на жизнь живого существа, прелюбодеяние и кража. Словесными пороками являются ложная тревога, грубая речь, злословие и ложь. Ментальные пороки – это жадность, зависть и отрицание Бога. Избавляйтесь от 10 грехов. Грехов в кавычках. Тот, кто намерен следовать пути медитации, обязан позаботиться, чтобы эти 10 врагов и близко не подошли к нему. Их следует всячески избегать. Человеку нужны склонности – которые помогали бы ему продвигаться вперед, а не тянули бы его назад. Он должен говорить и поступать только хорошо, шупхам, потому что только хорошее благотворно, мангалам, и только мангалам и есть шивам, добро, благодать. Об этом говорится в шастрах. Добро благотворно, а то, что благотворно, способствует духовному росту. Добро – это средство слияния с шивой, благодатью. С помощью добра медитирующий может завоевать и этот мир, и иной. Творя добро, он будет способствовать и своему благополучию, и благополучию других. Благополучие – это плод знания, разруха – плод невежества. И только через благополучие можно достичь мира, радости и прогресса. Основной долг каждого человека – забота о всеобщем процветании. Способствовать ему, вносить в него свой вклад – значит делать правое дело. Жить отведенный тебе срок, выполняя это задание – правильный путь. Не поддавайтесь иллюзии. Интеллект или разум – будхи – свидетель всего, что происходит в материальном мире. Материальный мир ограничивает интеллект и накладывает на него свой отпечаток. Он воздействует на него и формирует наше сознание – чайтанью. Иллюзия – майя – и есть такой подверженный всевозможным воздействиям интеллект, деформированный и искаженный впечатлениями от объекта внешнего мира. Следовательно, чистое духовное сознание, которое не затронуто влиянием иллюзии, то есть сознание, на которое материальный мир не произвел никакого впечатления, это сам Господь, Ишвара. Таким образом, тот, кто стремится достичь ступени Ишвары, должен оставаться вне воздействия иллюзии, не поддаваться впечатлениям от объективного мира. Но как оградить себя от этого влияния? Это достигается с помощью анализа логических рассуждений, бесстрашного поиска и чистого разума. Для того, чтобы обрести аналитический ум, вивеку, нужно вносить свой вклад в повышение благополучия каждого существа этого мира. Сначала хорошие качества, затем отсутствие качества. Все это переменчивое зрелище, меняющийся мир, джагат, основано на иллюзии, майи. Поэтому его называют «ложным», в кавычках. Но не думайте, что само по себе признание ложности мира или осознание собственного несовершенства поставит вас на более высокую ступень и приведут к наивысшей истине. Если человек не обладает хорошим характером и безупречными качествами, он никогда не продвинется на духовном поприще. Прогресс зависит от достоинств и качества индивидуума, подобно тому, как урожай зависит от плодородия почвы. Посейте на плодородной почве семена первоклассных качеств. Поливайте их водой здравого смысла и разумного анализа. И в должное время вы соберете богатый урожай. Если же не посадить и не поливать семена хороших качеств, то разрастутся сорняки, и там, где мог бы быть прекрасный сад, разрастутся колючие заросли, непроходимые путаницы и неразберихи. Даже если человек по причине своей испорченности или слепого самодовольства не выработал в себе хороших качеств, он тем не менее может попытаться приложить усилия, чтобы приобрести их. Если этого не сделать, то не сможешь вкусить прелести жизни. Такая жизнь – пустая трата времени, грош ей цена. Под воздействием противоречивых сил ум теряет среди ложных ценностей и не может развиваться в нужном направлении. Такой ум, отвернувшись от добра, может причинить невероятное зло. Все, чего достиг садхака, может быть разрушено таким умом в один миг, подобно искре, случайно попавшей в бочку с порохом. Некоторые пытаются вообще избавиться от каких-либо качеств, но их жизнь превращается в прозябание живых мертвецов. Их бледные лица свидетельствуют об отсутствии всякого интереса к жизни. Это результат неразумной поспешности в духовной практике. Хотя состояние отсутствия качества является необходимым условием достижения конечной цели, но в этом деле не должно быть спешки. Даже если человек одержим порывом, поспешность очень часто приводит к неразрешимым проблемам, которые могут закончиться самоубийством. Вначале следует накопить богатство, выработать характер. Многие решительные садхаки сбиваются с пути и, несмотря на годы упорных усилий, не могут встать на него вновь только потому, что не уделяли внимания этому необходимому качеству – характеру. Некоторые просто тонут в болоте, по которому бредут. Итак, вы видите, что путь достижения состояния отсутствия качеств чреват опасностями. Человек не может жить, ничего не делая. Поэтому он по необходимости должен действовать, основываясь на хороших качествах. Следует оставить все желания освободиться от них. Ум, которому присущи хорошие качества, поможет в этом деле, потому что он будет радоваться успехам других людей. Такой человек не станет приносить никому вреда, он будет искать возможности помочь, утешить, проявить заботу. Он будет не только страдать, но будет потом и прощать. Он не будет склонен ко лжи, он с готовностью будет говорить правду. Его не омрачает вожделение, жадность, гнев, самодовольство. Он будет свободен от иллюзий. Он будет способствовать процветанию всего мира. Человек, обладающий таким умом, будет излучать непрерывный поток любви. Победа за тем, у кого спокойный, ровный, безмятежный нрав. Когда ум становится зрелым и плодотворным, он легко побеждает, освобождается от всех качеств. Он безмятежен, спокоен и чист. Он легко сливается с единым атмой, одним без второго. У каждого человека есть уникальная возможность испытать полное внутреннее спокойствие. Но, к сожалению, большинству людей неведомы эти безмятежные радости и невозмутимость, которые от рождения принадлежат им по праву. Медитация – единственный спасительный островок в океане жизни. В океане, где живые существа барахтаются в волнах желаний, сомнений, страха и отчаяния. Эта истина веданты должна пребывать в уме даже тогда, когда человек поглощен делами материального мира. Давайте посмотрим, в каком состоянии находился этот мир сотни тысяч лет тому назад. В то время на мировой арене разворачивались лишь два процесса. С одной стороны, огненная лава, извергающаяся из вулканов и расщелин земной коры, покрывала поверхность Земли. Разрушительный поток нес его во всех направлениях, неся с собой ужас и смерть, будто бы наступил конец всему. С другой стороны, микроскопические амебы, состоящие из едва заметных молекул живой материи, плавали на поверхности воды или прилеплялись к расщелинам скал, надежно сохраняя искорки жизни. Какой из двух сущностей, первой, неистовой, пылающей, или второй, тихой и скрытой, вы отдали бы свое предпочтение? В то время никакой разум бесспорно не поверил бы, что будущее за амебой – простейшим живым организмом. Кто бы мог подумать, что эти мельчайшие крупинки жизни могут выдержать гигантский напор раскаленной лавы и сокрушительных землетрясений? И тем не менее, эти частички живого сознания Чайтани победили. Тронутая огнем и вихрем, сметающим все ураганом и всепоглощающим потоком лавы, амеба с течением времени и силы воплощенного внежизненного принципа превратилась в добро и силу характера, в искусство и музыку, в песни и танец, в эрудицию, в духовное учение, в мученичество и святость, и даже в аватаров Всевышнего. Это изложенная в двух словах история мироздания. Мы часто видим, что люди, запутавшись в круговороте событий, возлагают надежды на напористых крикунов, находящихся в плену собственных страстей. Но это приходящая стадия, она длится недолго. В атмосфере спокойствия, невозмутимости, безмятежности человек имеет возможность погрузиться в состояние сознания, свободного от иллюзий, самого высокого, которого он может достичь. Покой, который тогда ему доведется вкусить, самый возвышенный из всего возвышенного. Чтобы подняться к нему, нужны усилия, направляемые разумом, нужна медитация. Когда блаженство, полное, всепоглощающее, это и есть божественный статус, желанная цель жизни. Как правило, люди не стремятся к этой цели, поскольку они не знают ее неодолимой прелести. Медитация дает им первый проблеск этого блаженства. Медитация – основа духовного опыта. Следовательно, каждый человек должен укреплять свой ум, заставить его испытать счастливый миг блаженства. В противном случае, ум, вероятнее всего, откажется от попытки достигнуть того, что на сегодняшний день считает пустым и бесполезным занятием. Но как только ум приобретает уверенность в том, что момент его созвучия с божественным сознанием Чайтаньей – это момент полного могущества, насыщенный божественной силой Шакти, тогда он не оставит попыток идти к цели. В этом случае искатель сможет и дальше неотступно идти к реализации атмы. Ориентируясь на этот идеал, начинайте безотлагательно практиковать дхьяну и повторение в уме имени Бога. Этап, следующий непосредственно за медитацией, это полное погружение в божественное сознание самадхи. Медитация – это седьмая ступень восьмиступенчатой йоги. Не сходите с этого царского пути, который ведет вас к святой цели. Медитация – основа всей духовной практики. Конец четвертой главы.